пригодилась могилка», — подмигнул парням Гарри, выбегая следом за Уизли. «И что за крысы тут по коридорам шарятся?» — донеслось уже от лестниц. «Дом, милый дом. И где был бы Гриффиндор без таких, как Айрис? Ведь она, конечно же, прекрасно знает, кто где спит». Примерно в таком ключе и прошла школьная жизнь Гарри в течение 2 недель, остававшихся до каникул. Его квиддичный демарш не прошел без последствий. Отношение к нему изменилось, и в среднем по больнице не в лучшую сторону. Позитивнее всего дело обстояло с однокурсниками-гриффиндорцами. Они хорошо знали Гарри, были в курсе, что он не хотел играть, и могли соотнести жесткость игры с его собственным возрастом. Отношение старших курсов ощутимо похолодало. Гарри просто перестали замечать. Команда сильно обозлилась на бывшего ловца, но вот так, как близнецы, его все же не ненавидела и к прямой агрессии не переходила. Все подспудно понимали, однако неудачу в первом матче сезона просто ни на кого было списать, кроме Поттера сопляка. Ну не МакГонагалл уже обвинять в провале игры. Правда, и не Дамблдора, заставившего выйти на матч потенциального отказника. Остальным факультетам гриффиндорская трагедия была откровенно по барабану, за исключением некоторых слизеринцев. С возвращением, Потти. Драко Малфой подошел к гриффиндорскому столу на первом же завтраке. Сделал он это нарочито демонстративно и излучая самую приветливую улыбку. «Рад, что ты снова с нами, и позволь поблагодарить тебя за весомый вклад в нашу победу». Малфой протянул руку. И Гойл вложил в нее увесистый мешочек, или даже мешок, размером с неплохой апельсин. Рисуясь перед всеми и давая присутствующим хорошенько рассмотреть свою ношу, Драко картинно покачал поклажу на весу. «Весомый вклад, весомая благодарность», — громогласно объявил он. «За Малфоями не заржавеет». Очень вкусно зазвенев, издевательская подачка упала на стол. Наверняка там одни кнуты с гвоздями, но выглядело все равно эффектно. «Ни в чем себе не отказывай». «И я искренне надеюсь на продолжение нашего сотрудничества». Малфой картинно развел руки и с торжеством посмотрел на бывшую знаменитость, как вдруг ладони что-то захватило и дернуло вперед, намертво примагничивая к столу. Блондинчик был вынужден качнуться следом, оказавшись своим лицом как раз напротив холодно смотрящих поверх очков зеленых глаз. «Тебе скормить нежеванным куском, или сам заберешь?» «Поттер, да тебя за такое!» Невидимая сила надавила на затылок дергающегося слизеринца, заставляя породистую физиономию приблизиться еще сильнее. Со стороны, однако, все продолжало выглядеть как напряженный, но цивилизованный разговор двух первокурсников. Просто один из них оперся на столешницу и навис над другим. «Если ты вырос в хлеву, объясняю, это обеденный стол, а не помойка». Живо сгреб свой мусор и унес к ближайшей урне. Правая холеная ладонь сама собой оторвалась от стола и с силой прижалась к мешку с ребристым содержимым. Подержав Драко еще немного, Гарри отпустил воздействие. Красный как рак слизеринец выдохнул, забрал подарок и прошипел. «Тебе это даром не пройдет, Поттер. Деньгами не сори», — бесстрастно попрощался Гарри. «Они не твои». Невилл влился в футбольную компанию, и ему это в итоге понравилось. Нет, возня с кусачими кактусами все равно оставалась его главной страстью. Но и мяч он гонял уже без прежней скованности и страха. Плечи ботаника расправились шире, лицо подрумянилось, заикание ушло и даже вес вроде бы стал чуточку меньше. Наверное, потому что играть Невиллу пришлось не более недели, а потом Хогвартс завалило небывало обильным снегопадом. Так-то белая земля в зимней Англии случается редко и ненадолго, но горная Шотландия и магический мир вносят свои климатические коррективы. Гарри, например, вообще впервые в жизни увидел так много снега, чтоб не по щиколотку, а с сугробами выше тебя ростом, да так, что можно восхитительно глубоко закапываться и даже не наклоняться при этом. Футбол был мигом забыт, ибо наступила пора снежных городов и эпичных баталий. Вы еще не забыли, что дело проходило в школе волшебства и чародейства? Можете себе представить, каких размеров замок способна возвести толпа юных волшебников, если снега у них неограниченное количество, а каждый мелкий шкет эквивалентен карьерному экскаватору, но в отличие от последнего не имеет ни его ограничений по высоте, ни потребности в обеденном перерыве. Те, кто обладал талантом к дисциплинированному воображению, брали на себя роль архитекторов и выстраивали нечто несравнимо более совершенное, чем бесформенные навалы от магловских детей. Остальные просто наметали для зодчих снежную массу из округи и участвовали в градостроении своими смелыми и безумными идеями. Красивейшие и сказочные, ажурные шпили и виадуки вырастали чуть ли не до половины хогвартсовских корпусов, а старшеклассники помогали уплотнять и упрочнять несущие стены. Часть снега сплавляли в нерушимые ледяные пилоны, делали из льда витражные окна или растили удивительные ледяные деревья. И отдельной забавой были баталии. Ажурные кварталы по общему соглашению в боях не участвовали, а оборонительные сооружения возводились на отдельном поле. От них требовалась не красота, а конструкционная прочность и фортификационная неприступность. Это ведь были не простые снежки, а магически разогнанные. А затем, чтобы летающие комки снега сохраняли мягкость и не переходили за опасную черту, присматривали старосты те же старшекурсники. В самый разгар очередного штурма появлялся с ней пыли МакГонагалл и разгоняли всех по гостиным, делать уроки или ужинать. Ну а потом Хагрид притащил и установил в большом зале дюжину огромных разлапистых елей. В воздухе воцарился запах леса и стало понятно, каникулы совсем скоро. Именно тогда на Гарри напали близнецы. Гарри возвращался вечером из библиотеки, когда в очередном плохо освещенном коридоре навстречу вдруг вышел Джордж. «Ну вот ты и на кладбище, утырок. Показывай могил». Пустые руки Джордж нарочито держал на виду, но это не помешало Гарри учуять Фреда, бесшумно выходящего из ниши за спиной и начинающего поднимать палочку. Сухо треснули 4 негромких хлопка, и оба братца повалились на пол, зажимая головы руками. «Вас когда-нибудь били ладонями по ушам, а так, чтоб со всей дури?» С ладонями из воздуха Гарри возиться не стал, а предпочел взорвать по маленькой петарде прямо в ушных каналах. Рыжие гопари немедленно потеряли не только ориентацию, но и осознание, что они такое и зачем тут проторчали почти полчаса. Гарри вздохнул, молча обошел Джорджа и продолжил движение дальше. Со стороны мальчик мог сойти за бездушного робота, но право слово, если вы наблюдаете всю засаду заранее, с вашей точки зрения все выглядит совсем иначе. Тем более, что время словесных перепалок себя исчерпало. В пустынном коридоре да с палочкой наперевес караулит не для того, чтобы поболтать о гобеленах. Спустя полчаса братья кое-как доковыляли до больничного крыла, где им уверенно определили травматическое отсутствие барабанных перепонок, сотрясение мозга и легкую контузию. Все за исключением перепонок являлось банальным бытием загонщика со стажем, ну а уши да мало ли вредилок испытывают якобы на себе эти отпетые придурки. Тем более, что допрашивать их никто не стал. Мало приятного в разговоре с глухим и орущим на тебя контузником. А потому седатив им в зубы, и лучшее лекарство сон. Через несколько дней больничное крыло уже не могло удержать буйных близнецов на койках, однако до конца каникул им предстояло утолять жажду общения, лишаря друг другу в уши. На некоторое время угроза с их стороны для Гарри была нейтрализована. Ну а Гарри предстояло определиться, где проводить каникулы и как туда попасть. Уточнив у Луны, не передумали ли они с отцом насчет приглашения, и получив возмущенное «только попробуй отказаться», мальчик приступил к планированию побега. Гарри помнил, что Дамблдор приготовил для него интенсивную культурную программу в стенах опустевшего Хогвартса и вроде бы обязан как-то позаботиться о том, чтобы единственный зритель никуда не делся из партера. Но дни проходили за днями, а внимательно наблюдавший за преподавателями Гарри не замечал никаких шевелений на свой счет. Никто не подходил к мальчику и не уточнял, остается ли он на каникулы в школе. Списки остающихся составлялись самими остающимися. У МакГонагалл, как обычно, руки не доходили до своего факультета, а староста Перси демонстративно игнорировал Гарри как нанесшего непростительную обиду Гриффиндору. И тогда Гарри задумался о том, как он вообще попадет к Лавгудам. А еще, что вести в качестве подарков. В семикнижии Лавгуды, равно как и Уизли с Дидгари, жили в деревне Аттересент-Кычпаул. О ней Гарри знал только то, что находится она где-то в Девоне. На реальной магловской карте Англии присутствовала небольшая деревенька Аттересент-Мэри, и вроде бы даже в нужном графстве, но имеет ли она какое-то отношение к магическому поселению? Изучать это следовало без чемодана в руках. Камины? Гарри не знал нужный маршрут. Камины Хаксмида не добивают напрямую даже до Манчестера. Нужны промежуточные пересадки. Будь иначе, и аппарация не пользовалась бы такой популярностью. Сомнение отчасти разрешил мистер Лавгуд, написав, чтобы Гарри не выдумывал и ехал на школьном экспрессе, а уж он встретит его на вокзале. А еще, чтобы не морочил голову с подарками, потому что в старых волшебных семьях подарки к Йолю не дарит в традиционном для маглов смысле. Луна вмешалась и добавила, что если Гарри очень хочет, то может прихватить из Шотландии елового лапника, а то на юге с этим проблемы. На севере проблем с лапником не было. Им был усеян путь от леса к Хогвартсу, по которому Хагрид волок свои ели в школу. И собирал его не один только Гарри. Однако Гарри был одним из немногих, кто пробрался глубже в лесной массив и отыскал место вырубки чудесных деревьев. Набралась огромная охапка, так что не жалко было даже поделиться с девчонками-однокурсницами. Исключив одно неизвестное из общих проблем, Гарри сосредоточился на посадке в Хогвартс-экспрессе, чтобы ему никто не помешал в последний момент. Поначалу план выглядел совсем уж по-бондиански. Прыжок с чемоданом из слухового чердачного окна с последующим преодолением остатка пути по воздуху. Убегать предполагалось затемно, а дожидаться поезда где-нибудь в окрестностях Хагсмида. Из спальни было бы прыгать удобнее, но ни в одной из спален открытие витражных окон предусмотрено не было. На Гриффиндоре и без того хватает горячих голов, зачем еще и снабжать их ненужными идеями. А вот добраться до чердака факультетской башни Гарри как раз таки мог. Соответствующий люк был надежно заперт хитроумными щеколдами с другой стороны, а с полдюжины ведущих к нему пролетов живой лестницы отсутствовали, будучи сложенными на недосягаемо высоком потолке и намертво заблокированными деканской волей. Суровая непреодолимая бездна для шкодливых насельников беспокойного факультета. Однако ни одно из этих обстоятельств не являлось препятствием для Гарри и его воздушных способностей. Впервые попав на колоссальный, многоуровневый чердак под высоченной островерхой крышей, Гарри поначалу растерялся от увиденного, а затем осознал, это Клондайк, настоящий, и на многие, многие годы тщательного исследования. И пусть всякие рыжие династии шарятся по подвалам да потайным ходам, любой вменяемый человек знает, что все самое ценное отправляют доживать свой век на чердаки, а не в сырые подземелья да тайные болота. А здесь, 30 метров в основании и 8 этажей в высоту, да все отнюдь не пустуют. Это, как жаль, что на все это у Гарри не будет никакого достойного времени. Ему о будущем нужно думать, а не о детских играх. Но как же соблазнительно все это выглядело. В общем, понаблюдав за окружающей обстановкой, Гарри решил шпионских сюжетов не воспроизводить и просто уйти на поезд вместе со всеми, когда придет время. Ну разве что чемоданчик свой мальчик собрал накануне и тайком вынес из башни ночью, спрятав в одном из пустующих классов, и школьную ограду решил преодолевать высоко в воздухе. И, одним словом, с наступлением нужного дня Гарри просто позавтракал, оставил на всякий случай в тумбочке записку «Я уехал на каникулы», пересек факультетскую гостиную налегке и ни у кого не вызывая подозрения, достал чемодан из тайника и таки выпрыгнул из заброшенного класса через окно, не под давлением паранойи. Просто так намного быстрее. Уже через 5 минут мальчик обживался в общем вагоне для старшекурсников, на непопулярном месте с видом на стенку тамбура у самого носа. Ничего, потерпит, зато обратно поедет с комфортом. Поезд Хагсмид-Лондон тратил на рейс в 3 раза меньше времени, нежели его четный собрат. Странная анизотропия волшебных путей, но у Гарри еще будет возможность изучить эту загадку в будущем. Может статься, паровоз в магической деревне бункируют не углем, а фистральями-брикетами. А там избыток склонного к полету азота, это все знают. На платформу 9¾ Гарри вышел одним из последних. Основная толпа схлынула, но людская река все еще двигалась, двумя мелеющими потоками навстречу друг другу. Где-то далеко, перекрикивая общий гомон, припирались Грейнджер с Малфоем. Мистера Лавгуда видно не было, хотя вот же он идет, возвышаясь над детской толпой и не интересуясь ничем вокруг, в сторону, противоположную выходу в магловскую часть вокзала. Гарри немного подумал и не стал его окликать, а пристроился следом, с таким же равнодушно деловым видом, метрах в 10 и тоже не интересуясь ничьими взрослыми головами. Так они дошли до другого конца платформы, того, где Гарри еще не был. Здесь имелась асфальтированная площадка, прямо сейчас вмещавшая 2 ночных рыцарей, ярко-фиолетового куда изволите, и темно-зеленого с клевером. Небольшое одноэтажное здание в вокзальном стиле, в окнах которого помаргивали знакомые салатно-зеленоватые всполохи. Несколько торговых ларьков и крохотный сквер, в настоящий момент по-зимнему унылый и малолюдный. Именно сюда и свернул мистер Лавгуд. «Все в порядке?» – поинтересовался он у Гарри, дождавшись его около газона с вечно зелеными аппарационными кругами. «Добрался нормально?» «Да, мистер Лавгуд. Добрый день. А луна где?» «Дома», – заканчивает готовку жаркого. «Давай чемодан и руку». Миг душноватой болтанки, и Гарри очутился уже в совсем другом воздухе. сладостно чистом, здоровом и наполненном живейшей магией, деревенском. Прямо перед ним возвышалось башенное здание из потемневшего от древности валуна, утопающее в густых, не по-зимнему зеленых и усеянных разноцветными плодами зарослях. К дому вела дорожка из такого же пестрого, как плоды, камня и, что именно там было и, Гарри рассмотреть не успел. Его задушили в белокудрых объятиях, живой. Подержав пару секунд без воздуха, Луна отстранилась от гостя и внимательно его рассмотрела. «Обед готов», — сообщила она вместо вердикта. «Мойте руки, пока не остыло». А Гарри вдруг понял, что это очень здорово, очутиться лицом к лицу с теми, кого почти полгода читал лишь по переписке. «Каникулы. Думаю, вот эту доску нужно пустить чуть повыше, и здесь сделай больше воздуха». Сбылась мечта идиота. Мистер Лавгуд научил Гарри рескульптингу, то есть искусству естественной трансфигурации без изменения материала, той самой магии, которой мастер Кидделл выплавлял муляжи палочек. Но обо всем по порядку. Отобедавшего с дороги Гарри практически насильно отправили отдыхать, бездельничать, когда другие на ногах, было для Гарри сильно против шерсти, но подумав немного, он подчинился. Мало ли чего хозяевам нужно сделать без гостей. Гарри осмотрел книжные шкафы мистера Лавгуда и безошибочно учуял за корешком с надписью «Функциональный анализ» свою любимую математику. Через 5 минут, однако, мальчик был вынужден вернуть книгу на место. Кто-то безжалостно выдрал из самого начала несколько томов вводных пояснений. Ничего, придет и ее черед. А пока что Гарри удовлетворился скромной брошюрой «Диофантовые узлы и неоднозначности астрологических толкований». Через час Гарри все же не вытерпел и спустился вниз. Здесь он застал Луну, закопавшуюся в кучу вечно зеленого хвороста и занятую плетением праздничных венков. «Ты вовремя. Папе нужна помощь на улице. А потом приходи сюда и будем украшать дом. И достань мне весь еловый лапник, что ты привез». Гарри выдал Луне просимое, о себе, зарок никогда больше не слушаться хозяев относительно собственного отдыха. Мистер Лавгуд был занят массовым наколдовыванием сотен крохотных фонариков. Странный комплект из стеклянной сферы размером с пенни, конопляного масла с фитилем и затейливой праздничной магией позволял гореть такой свече несколько суток самыми разными цветами. Пестрые переливающиеся самоцветы были просто высыпаны в 2 вместительных бельевых таза, а еще один такой же сейчас наполнялся хозяином дома почитай что из воздуха. Ну, горка песка, бутыль с маслом и катушка с дратвой, не в счет. Говорят, ты неплох в левитирующих чарах, уточнил Ксенофилиус. Бери эти штуки и развешивай по окрестным деревьям. На светлячки уже нанесены чары приклеивания, а затем займемся с тобой вон той красотой. На садовом столе ожидали своего часа кучи рождественских гирлянд, или ёльских, зеленые ветви нескольких видов, красные ягоды, белые звездообразные цветы и, конечно, фонарики. Гарри подхватил таз и понес его к ближайшему дереву. Сначала он пристраивал огоньки по одному, затем догадался подбрасывать в воздух целые охапки. Его дар позволял управляться сразу со всем светлячковым роем, и главной трудностью оставалось лишь придумывать красивую композицию каждому дереву. Огоньки умеренно магнитились к ветвям, стоило лишь им оказаться в одиночестве от своих собратьев. Гарри мотал на ус полезные идеи. Быть может, мистер Лавгуд поделится с ним кое-какими чарами, но особенно наглеть мальчик не собирался. Он понимал, что не всем будут делиться за спасибо. Через час на деревьях загадочно мерцало 5 полновесных лоханок теплого света. В развешивании гирлянд под козырьками зданий Гарриндар тоже оказался весьма кстати. А потом стройку посетила ревизия, и Гарри, заработав сочувствующий хлопок по плечу от мистера Лавгуда, принялся переделывать чуть ли не половину деревьев под неусыпным контролем эксперта по красоте. Сам отец семейства мудро ретировался куда-то в дом. Тертый калач. Как уже говорилось, дом у Лавгудов – это башня. Каждый этаж занимает 1 единственная комната-студия. Круглая и очень просторная, с высокими потолками, иногда рассеченная перегородками, но в основном цельная. Стержневым хребтом всего дома выступает спиральная лестница, пронзающая каждую комнату в центре и превращающая всю жилую площадь в этакую вертикальную анфиладу. Для обеспечения приватности у магов имеется целый букет разнообразного волшебства, но на памяти Гарри Лавгуды никогда не закрывались в своем доме друг от друга. А еще Гарри посещало странное чувство всякий раз, когда он проходил между этажами по лестнице. Казалось, будто он преодолевает тот самый барьер на платформу 9 3/4. Ну, совсем немного. Очень необычный дом, если примерять на себя. Захотел бы ты в таком жить или нет? Гарри пока не мог ответить себе на подобный вопрос, хотя, поменяя ему слово «дом» на «семью», ни секунды не сомневался бы. Таково традиционное жилище потомственных магов-ученых, мистер Поттер разрешил его недоумение Ксенофилиус. Хорошенько поискав, эти сооружения можно обнаружить по всей Европе. Обычай интеллектуальной элиты жить в таких вот башнях прослеживается от древних персов и более просвещенного в те времена арабского Востока. Для фермера и земледельца подходит не лучшим образом, но у исследователей другие задачи. На первом этаже размещалась кухня, небольшая хозяйственная мастерская и санитарные помещения. Второй этаж занимал Ксенофилиус, а на третьем царствовала Луна. Лестница шла и выше, но туда за все зимние каникулы никто из обитателей дома не поднимался. Под кухней находился подвал, и там хранились разные припасы. Гарри знал это совершенно точно, потому что его не раз гоняли туда что-нибудь взять или положить на сохранение. В подвале было холодно и ощутимо покалывало пальцы. Мистер Лавгуд сказал, что это чары, продляющие срок хранения пищевых продуктов. Лестница и здесь шла глубже, и Гарри даже мог бы туда спуститься и осмотреться. У Лавгудов внутри дома не было замков, да и двери они особо не жаловали. Но мальчик не захотел шарить без спроса в чужом жилище, тем более что там вряд ли могло быть что-то интересное. Гарри сомневался, что кто-то станет добровольно загонять под землю свою крутую библиотеку и лаборатории. Там темно, сыро и постоянно текут грунтовые воды. Зачем становиться могущественным магом, если после этого твой рабочий стол не освещает солнечный свет, а в окно не заглядывает цветущий сад, вековой лес или горное озеро? Наверное, даже носители Парселтонга не рискнули бы с этим спорить. На этаже мистера Лавгуда умещался кабинет, верстачок для каких-то тонких работ, небольшая типография, библиотечные стены и спальный угол. Как все это помещалось всего-то в одной студии? Диаметр башни у фундамента составлял почти 20 метров. Даже с учетом толстых стен, пространство внутри помещалось вдоволь. Но что-то все равно было в этой планировке не так, Гарри недоумевал. А где место для Пандоры Лавгуд, матери Луны? Там, в покинутой сейчас комнате наверху, могла быть лаборатория. Но жить молодой и не собирающейся останавливаться на одном ребенке семье все равно было как бы негде. Все распланировано только для отца и дочери. Толково, но без резерва. Даже гостиной нет. Сомнение развеяла Луна, как всегда догадавшаяся о чужих мыслях. Мы можем переставлять этажи в нашей башне, как в детской пирамидке из колечек, помнишь? У нас всегда выставлено только то, что необходимо в данный момент, чтоб лишний раз не бегать по этим ступенькам. И тогда Гарри раскрылось одно из преимуществ проживания именно в башне. Перестраивай, что хочешь, в доме такой формы это проще всего. Действительно, почему бы и нет? Если даже Уизли в состоянии стабилизировать свою зигзагообразную халабуду, то почему более искусные маги не могут сделать собственную крепость перетасовываемой? Ксенофилиус, конечно же, поселил единственную дочь повыше, а на пути от входных дверей разместился сам, как последний рубеж обороны. А еще Гарри похвалил себя за то, что не стал сходу воротить нос от простоты отделки внутренних стен этого дома. И Лавгуды, и их жилища оказались куда глубже, чем замечает торопливый поверхностный взгляд. Если второй этаж занимал мистер Лавгуд, то третий целиком был отдан Луне. О том, что находилось в комнате Луны, можно написать отдельную главу. Каждый предмет выглядел необычно и заслуживал подробного описания уже только потому, что не всегда было понятно, что оно есть и для чего существует. Но одно можно было утверждать со всей определенностью. Свободного места в комнате было больше всего, намного больше. Никаких перегородок, ширм или мебели на пути. Бескомпромиссный простор. Именно в этой комнате вместе с Луной поселили и Гарри. Здесь имелась еще одна кровать, у противоположной стены от хозяйкиной. Тут иногда ночуют младшие Уизли или Фасситы, когда оставить не на кого. Волшебников мало, так что мы всегда помогаем друг другу. Стены в комнате были разрисованы самыми диковинными растениями и животными. Чувствовалось, что художник из года в год возрастал в своем мастерстве. Старая и выцветшая краска изображала то, что Гарри про себя назвал бы детскими каракулями с фантазией, а вот сюжеты поновее претендовали на приличное портретное сходство. Сейчас, впрочем, всю эту красоту видно не было. Стемнело, и в комнате горел лишь тусклый ночник. С ёльскими украшениями пришлось повозиться. Луна устроила генеральную примерку дюжины возможных способов нарядить дом изнутри, раз уж у нее появился послушный заменитель вечно занятого папы. И к моменту окончательного утверждения фэн-шуя Гарри слегка подустал. Мистер Лавгуд устроил им второй ужин в виде легкого чаепития, после чего отправил мелочь готовиться ко сну, а сам вернулся к какой-то бумажно-редакторской работе. А сейчас Джинни подросла достаточно, чтобы поехать с родителями в Румынию. Луна подсела к мальчику на кровать. «Гарри, можешь позвать своего патронуса, никогда не видела его вживую. Только если он не занят, не занят». Когда в комнате полыхнуло летним полуднем, Луна надолго замерла в странной позе. Положив голову Гарри на плечо, закрыв глаза и уткнувшись макушкой ему в висок. «Какой же ты молодец!» — вздохнула она наконец, отстраняясь. «А вот у меня осталось только 8 месяцев, чтобы придумать лесу подарок. Ну, я мог бы. Хотя твой папа, наверное, поможет тебе освоить такой призыв лучше меня». Гарри до сих пор не понимал, почему у него получилось то, что считается труднодостижимым даже для взрослых магов. Но если уж получилось у него, то, стало быть, оно не так уж невозможно и для других, особенно если за дело возьмется опытный наставник. Мало ли чего мог наговорить юному герою Ремус Люпин. Вон, почитай, весь 5-й курс освоил высшую магию полностью подпольно и без учителей. Ну, из тех, кто захотел. Это да, со своим патронусом, хорошо и спокойно, протянула Луна. Вот только в подарок лесу несут от своего дара, понимаешь, лучшие, что должен уметь именно ты. КХМ, что-то я, ты так и не понял, кого сумел дозваться. Луна задумчиво покачала головой и, помедлив, протянула руку к птице. Сгусток теплого света вспорхнул и перелетел к ней на ладонь. С обычными патронусами так не пообщаешься. Они, как зеркало твоей природы, понимаешь, то, в которое смотришь и удивляешься, но поговорить не можешь. Они не останутся с тобой на ночь просто потому, что им скучно. То есть как, так это же ты мне, и у тебя получилось. Луна шутливо толкнула мальчика плечом, подхватилась со своего места, унося птицу, и сама засияла будто серебристое светило. Гарри, не гони ее сегодня, пусть побудет хотя бы до утра. Девочка закружилась по комнате в легком танце. Птица забила крыльями, но с ладони не слетела, выполняя роль призрачного партнера в этом вальсе. 2 светлых сгустка, лунно-серебристый и солнечно-теплый, выплетали в комнате воистину колдовскую игру теней. Это она, он сам решает, если ему станет скучно, или... По стенам побежали 1000 серебристых зайчиков, будто звездное небо подхватило ветром и понесло сияющей метелью. Нет, скучно не станет. От танцующей пары во все стороны ударил густой фонтан золотистых искр, и стены в комнате вдруг исчезли. Звездное небо остановило вращение, но зато стало настоящим. У Гарри отпала челюсть, как совсем недавно у Уизли. «Эй, молодежь, хватит вам танцев на сегодня», — раздался снизу ворчливый голос мистера Лавгуда. «Завтра будет трудный день, засыпайте уже. Пап, посмотри, какие у нас гости». Луна сбежала вниз по лестнице, ни разу не пошатнувшись после верчения волчком. Гарри же, задрав голову, во все глаза разглядывал небо. Оно было по-летнему теплым, сгущенно-звездным и ни разу не земным. В этом мальчик был уверен совершенно точно. Звездные карты после полугода ночных занятий ему были не нужны. А ведь он совсем не против поделиться патронусом с Луной, думал Гарри, лежа в постели и продолжая любоваться небом. Такой удивительной птице совершенно точно будет скучно с одним лишь Гарри. Так зачем ее мучить? Хозяин, не смешите лунную редиску. Нужно очень постараться, чтобы заслужить право именоваться хотя бы другом этой доброй сущности. Часть звезд стронулась с места и полетела по сложным траекториям, повинуясь привычной мальчику спящей Левиасе. Тот, однако, этого уже не видел. Засыпая, он забирал в сонный сюжет свою последнюю бодрую мысль. Как же много он пока еще не знает. Следующий день был сочельником, так что все 3 готовили праздничный ужин, праздничный завтрак и далее по списку, насколько хватит терпения. Мистер Лавгуд занимался ощипыванием птицы и свежеванием кроликов, и к этому занятию никого другого не допускал, а Гарри с Луной работали на кухне. Кролика Гарри предстояло попробовать впервые. Дядя Вернон его жутко не любил, ворча что-то про неразгрызаемые кости. «Не жалеешь, что приехал на каникулы, а работаешь 2-й день подряд?» — спросил Ксенофилиус, водружая на стол индюшиную тушу и приступая к ее потрошению. «Так я же все это и съем?» — удивился Гарри. Потом, не иначе как поймав флешбэк из Литл Уингинга, с подозрением посмотрел на мистера Лавгуда, за что немедленно заработал пинок от подруги. «Ну, я к тому, что если на себя, то какая же это работа? В любой момент можно или остановиться, или продолжить жадничать. Наш человек», — протянула Луна, — «эту роль, без ограничений кушать то, что приготовил, Гарри тоже предстояло опробовать впервые». В качестве умственной гимнастики мальчик попытался представить, чем бы он сейчас занимался, окажись на каникулах в норе Уизли. С одной стороны, он определенно не смог бы чувствовать себя спокойно, когда хозяйка рядом пашет за десятерых. С другой, вряд ли нашел бы в этом понимание у остальных. Нет, с Лавгудами ему лучше, цельнее и спокойнее от того, что они не лентяи. Совсем не те хиппи, которых рисовало семикнижие. «Если все будет нормально, завтра сходим в Лондон», — сообщил мистер Лавгуд. «Магловский, здорово. А куда, увидишь. Папа знает много интересных мест в Лондоне», — сказала Луна, — «и дней, в которые нужно ходить по этим местам. Ничего экстраординарного. Хотя традиционные развлечения тоже можно посетить, но не завтра. Гарри, есть предпочтения? Аттракционы, цирк, кино, каток? Ты умеешь кататься на коньках? Я столько льда никогда не видел под ногами, чтоб для коньков». Гарри технично уклонился от темы доступности коньков как таковых. «У нас там слякоть зимой, как и у вас. Учтем и это». «Гусь готов», — объявила Луна, завязывая последний узелок на фаршировочной шнуровке. «Гарри, давай его в духовку». Волшебнику, для которого левитация роднее рук, посуды на кухне требуется куда меньше. Помешать варево в кастрюле, пошуровать овощи на сковородке, перевернуть блинчики, молниеносно слепить пирожки по десятку за раз. «Не смей». Луна шутовски шлепнула мальчика по призрачным ладоням. «Это вкуснее делать руками. Гусем займись, пожалуйста. Если припечет, ему даже чайник не понадобится», — размышлял Гарри, перемещая тушку в пышущее жаром печное нутро, а потом переворачивая и шкварчащего там каплуна. Удерживать водный шар в огне не сложнее той горы салата, что он перемешивал в воздухе пару минут назад, и горящее пламя призрачные руки совершенно не обжигает. Но чайник все же удобнее. Скучно стоять у плиты и ждать, пока вода в ладонях закипит и заварит чай. «Так, теперь запоминай. Для индюшки из подвала нужны полведра зеленых яблок, миска чернослива, горчицу позлее, еще горшочек меда. По этой же причине, наверное, существуют и самопомешивающиеся кастрюли. Чтобы можно было уйти с кухни, а мешалка продолжила работать, с левиасой такой номер не пройдет, ее требуется контролировать. Хотя в случае с Гарри: «Гарри, часа через два я планирую отлучиться в косой и отправить подарки», — сообщил Ксенофилиус, выдергивая акция остатки пуха из птицы. «Ты свои мне тоже приготовь, если их больше одного. Да у меня там букля совсем засиделась. Скоро взлететь не сможет с вашими харчами. Букля успеет к одному-двум адресатам от силы. Все подарки принято доставлять под утро, понимаешь? Не раньше и не позже. А почтовая служба к этому дню собирает целую стаю быстрых сычиков и группирует посылки по получателям. Это удобнее». Гарри еще в Хогвартсе голову сломал, что дарить друзьям. Потом махнул рукой и, пока ждал поезда в Хагсмиде, купил девчонкам конфеты, пацанам наборы фейерверков из Зонка, а не виллу, хороший чай. Но Ксенофилиус внес существенные поправки в этот выбор. Фейерверки маглосемейным дарить можно, а вот с чистокровными ограничься открытками. «Почему? Тебе пока рано обязывать их подарками, даже такими простыми. Но вот тексты поздравлений для друзей не вздумай делать формальными. Найди живые слова для каждого. Хм, вот и пошли обычаи. Это вежливость, а не обычаи. Далее. Про Патилов не забудь, что их две и они разные. А чин Купера поменяй», — посоветовала Луна. «Это изменит почерк». «Хорошая мысль. И можешь вложить каждой по еловой веточке». «А лаванде?» «Лаванду», — дополнила Луна. «Свежую. Я тебе дам». «А Гермионе пошли конфеты. Она редко видит их дома. Книгу не посылай. Отдашь ей лично с пояснениями, что сборник бытовых чар — это не потому, что она лохматая, а то вы, мужики, все одинаковые. Не понимаю, что плохого в лохматости, даже будь она таковой», — буркнул Гарри, почесав взъерошенный затылок. «Ну-ну», — усмехнулся Лавгуд. «А конфеты с чаем не пропадут, вы их потом в Хогвартсе съедите». «Сколько же тонкостей», — ошарашенно подвел итог Гарри, живо представляя, как две индийские близняшки сидят и сличают открытки. «Даже думать не хочу, чем мне придется отдариваться вам. Какой ты нудный. Ничем трудным для тебя, потому что это не трудно для нас. Все, быстро фаршируем индюшку, и иди сочинять поздравления. Праздничный ужин вышел лучшим в Гарриной жизни, а мальчик наконец узнал, что же дарит лавгуды друг другу к Новому году. Не предметы, точнее, не обязательно предметы. Во-первых, это должно быть что-то, лучше всего получающееся у дарящего. Гарри уже понял, что таково общие правила у магов, когда они чем-то обмениваются от души. А во-вторых, это должно быть что-то, что позволит одариваемому начать новую страницу в Новом году. И вот это уже йольское правило. Чистый лист с чистого круга. С учетом того, что пока что умеете вы двое, легче всего отдариться умением или навыком, которому даритель обучает одариваемого, пояснил общую мысль мистер Лавгуд. Научи меня вальсировать шариками по кругу. Сразу же застолбила свое желание Луна. Ты обещал еще летом. Жонглированию, хорошо, назначай свободные полдня, согласился Гарри. И вопросительно посмотрел на Ксенофилиуса. Свою просьбу я озвучу чуть позже, сказал глава семейства, и как-то странно покосился на Луну. У Луны приугасла ее загадочная улыбка. Она с подозрением посмотрела на отца, на Гарри и почему-то на второй этаж. «Вы чего это задумали?» «Узнаешь», — улыбнулся отец, после чего сделал вид, что беспокойство дочери его не интересует. «Ну а ты, Гарри, чего хотел бы ты?» «А что лучше всего получается у вас, кроме редактуры придиры, которая не приносит измеримого дохода?» «Я занимаюсь структурным зачарованием вещей, мистер Поттер, то есть артефакторикой». «Вау!» У Гарри загорелись глаза, хотя он и понимал, что это слишком жирный кусок для подарка. «Сразу скажу, в ближайшие годы обучить тебя этому я не смогу», поднял руки Ксенофилиус. «Не потому что мне жалко, а потому что это предполагает огромную теоретическую подготовку. Даже простенький светильник требует уймы арифмантических расчетов, если, конечно, ты не собираешься гробить талант и пожизненно довольствоваться несколькими стандартными схемами без понимания их сути. Ну я, вообще-то, математик», усмехнулся Лавгуд. «Я сказал арифмантических, а не математических. Хотя твоя склонность к математике и рациональному подходу будет нам очень на руку. Но это дело будущего, Гарри. Оно никуда не уйдет, я уверен. Однако согласись, нереально просить конструктора самолетов обучить кого-то своему искусству за десяток вечеров». «Я все понимаю», — вздохнул Гарри, думая о Гермионе и ее бисерной сумочке. «Наверное, это и была какая-то пресловутая стандартная схема». Объяснения Лавгуда походили на правду. Книжная Грейнджер являлась универсалом, у которой хорошо получалось приспосабливать готовые решения к текущим нуждам, выуживая их из своей бездонной памяти. Те же фальшивые галеоны. Чтобы соединить типовой электродвигатель, редуктор и патрон для сверла, хватит и толкового инженера. А вот чтобы спроектировать первый реактивный самолет, когда все вокруг летают на поршневых, Гарри мысленно покачал головой. Сказочку про четырех балбесов, на коленке сварганивших карту мародеров, он никогда не воспринимал всерьез. Основатели не смогли, Флитвик не смог, а эти гении, походя, когда подгорело, отлучаться в самоволке за пивом. Обдумав все это, Гарри решил довериться специалисту. Если мистер Лавгуд и правда все это умеет, ему лучше знать, как обучать, чтобы не угробить. Мальчик уверенно кивнул, обозначая согласие, и обнаружил, что Ксенофилиус все это время наблюдал за его потугами. Похоже, конечный результат его удовлетворил, потому что он тоже ободряюще улыбнулся. «Но я могу обучить тебя чему-нибудь полегче», — сказал он. «У артефактора много умений». Гарри задумался. «Если о зачаровании их спрашивать рано, то, а заготовки под артефакты делаете вы или кто-то другой, зависит от редкости материалов и сложности основы. Я почему спрашиваю? У Кигдила я видел потрясающее волшебство. Он взял обычную дощечку, и Гарри рассказал про постоянную трансфигурацию без смены материала, а потом по просьбе Лавгуда продемонстрировал ему муляж. Рескульптинг», — уверенно кивнул Ксенофилиус, после чего вздохнул и поскушнел. «Это тоже непростое умение. Здесь требуется особо дисциплинированное воображение и ум, Гарри. У детей это, как правило, нужным образом еще не развито. Таковы особенности нашего. Он справится», — протянула Луна, прижимаясь к Гарриному плечу. «Даже без ваших химии и физик, ХМ. Ну давайте проверим. Трансфигурацию неживое в неживое ты освоил, Гарри? Ну, в рамках первого полугодия. Тогда вот, Лавгуд приманил откуда-то обычный камень, сделая из него чашку, фарфоровую, кобальт с золотом, поизящнее. Гарри приготовился искать у возможного чего-нибудь на обмен, но Ксенофилиус попросил ограничиться обычной школьной магией. «Я хочу проверить точность твоего воображения». Пришлось привлекать палочку, отобрав ее у Луны. Чашка получилась действительно изящной, ровной, симметричной и с красивым рисунком в заказанных цветах. Гарри понравилось. Это он так думал. Фу, Луна недовольно отстранилась. «Ну что за поделка, Гарри Джеймс Поттер, я буду учить тебя красоте, и это не обсуждается». Ксенофилиус тайком от дочери закатил глаза к потолку, а Луна взяла доработку изделия в свои руки. «Для начала, сделай стенки тоньше и добавь 12 симметричных прожилок». «Ага, теперь, у чашки удалось дважды поменять форму и трижды перекрасить стенки, прежде чем на столе осталось лежать россыпь каменного крошева, которая уже ни во что не превращалась». И это еще неплохой результат. Обычно нельзя трансфигурировать уже трансфигурированную вещь, по крайней мере в рамках школьной программы превращений. Неплохо для 11-летки, задумчиво резюмировал мистер Лавгуд, наблюдавший не за дизайнерскими находками дочери, а за тем, насколько точно Гарри удавалось воплощать ее непостоянный креатив. Тогда решено. Попробуем послезавтра. А теперь давайте праздновать и ужинать. Гарри, неси гуся из духовки, а я его порежу. На следующее утро Гарри обнаружил рядом со своей кроватью разноцветную горку подарков на свое имя. Шимус подарил красивую морскую раковину, небольшую, размером с кулак. Раковиной немедленно завладела Луна, приложив ее к уху. «Ты все равно не будешь знать, куда ее деть в вашем общежитии. Оставь ее у нас пока. Вот, послушай лучше». Звучала раковина необычно. Гарри сомневался, что из простых морских ракушек могут быть слышны крики чаек или звон корабельных склянок. Хорошо иметь магических родственников. Дин прислал авторскую открытку, нарисованную им самим. В ловце на метле, изображенном несколькими уверенными штрихами, Гарри признал определенное портретное сходство. От девчонок пришли открытки, надушенные какими-то ароматами. Исключение составила Гермиона, одарившаяся классикой. Квиддич сквозь века. Гарри улыбнулся от пришедшей ему в голову догадки. Скорее всего, это была единственная книга, с которой Грейнджер оказалась в состоянии расстаться. От Невилла тоже пришла открытка. Гарри подивился, насколько каллиграфическим почерком тот может владеть в условиях, когда ему никто не мешает. От Уизли не прилетело ничего. Никаких свитеров, носков или открыток. Гарри это устраивало более чем полностью. Он понятия не имел, что бы делал с этим добром. Дамблдор пожаловал мантию-невидимку с барского плеча. Подарком возврат собственной вещи называть было бы странно, ну да и Гарри старику тоже ничего не отправлял. Не те отношения. Интереснее было другое. Директорская посылка дошла до Лавгудов. Значит, отсутствие Гарри не только обнаружили, но и отыскали новое местоположение. «Не волнуйся, никого они здесь не найдут», — успокоил его Ксенофилиус. «Даже если на ней имеются следящие чары, а они имеются». Хаем, хозяин дома задумчиво водил палочкой над шелковистой тканью. «Очень старая вещь», — негромко пробормотал он. «Очень странная. Думаешь, это она и есть?» Гарри помнил интерес Лавгуда к дарам смерти, так что скрывать возможную реликвию не стал. «Это не бузинная палочка, она не меняет хозяина по факту кражи или успешного гоп-стопа. Я бы хотел, чтобы она побыла у вас», — попросил Гарри. «Ну и отодрать с нее все репье, если можно. С репьем разберемся», — кивнул Лавгуд, меняя палочку на набор разноцветных линз в дополнение к уже надетым очкам. «А насчет оставить, ты уверен? Наша школьная спальня — проходной двор для крыс. Заходи и бери что хочешь. Я не смогу ее там сохранить. У меня есть хорошие средства от крыс», — задумчиво протянула Луна, не отрываясь от заплетания волос. «Хватит всего пары капель». Мистер Лавгуд укоризненно покосился на дочь поверх очков, но отвлекаться не стал. «Я не о том», — произнес он, перенося внимание на изящную застежку. «Насколько я понял, тебе рекомендуют, не стесняться использовать ее с умом». Гарри аж передернула. «Мистер Лавгуд, если это она, если это мантия Певереллов, я представить боюсь, сколько ей лет. Она в сокровищнице должна лежать, в семейном музее». Мальчик возмущенно выдохнул. «Если кто-то полагает, что я должен бегать в ней по канализации и хагридовым помойкам, он хуже. Гарри осекся, решив не озвучивать Волдеморта, испоганившего реликвии основателей своими вонючими крестражами. Ни в этот светлый день и ни в таком добром доме. Хуже воришки, гребущего тысячелетнее серебро в скупку ювелирного лома. Еще при чтении книг у Гарри холодело сердце от перечня, где собирал грязь и что вытворял книжный придурок в этой мантии. Ни у кого из Трия ни намека не засвербело, что они делают что-то не то. Что если бы все предыдущие хранители поступали с мантией так, как разрешил им добрый дедушка, то до наших дней от нее не дошло бы даже нитки. Помнится, пару дыр на бесценной ткани эти варвары все же умудрились прожечь. Ну да с фонарями-то под пологом, да втроем, да с ящиками. Безрукие до такой степени, что даже люмос осилить не могли, не то что дизель-люминацию. Хотя вина героя здесь немного, с горечью напомнил себе Гарри. Думать ему не позволяли, фармакологически. А верные друзья, не мое, не жалко. «Я тебя понял», — вернул мальчика в действительность голос Лавгуда. «Ты не мог бы ее примерить? Репи, капюшон не надевай, это ненадолго». Гарри накинул просторный плащ на плечи и будто окунулся в успокаивающую прохладу родного дома, а потом в голову полезло и нечто чужеродное. Затхлый порыв утаить сокровище и пользоваться им только в одиночку. «Работает», — удовлетворенно кивнула Луна, взирая на Гарри странно скошенными глазами. «Работает», — согласился Лавгуд, «хотя не должна после стольких лет. Снимай, Гарри, клади сюда, я займусь репейником к концу недели. И давайте завтракать, а то мы не успеем туда, куда планировали. Если кто не знает, днем 25 декабря Лондон не работает. Вообще, не ходит общественный транспорт, закрыты магазины и рестораны, пустуют улицы и тротуары. Лондонцы празднуют Рождество, сидя либо по домам, либо в церкви. Кино, аттракционы, развлечения, все это становится доступно лишь к вечеру. Казалось бы, какие радости можно найти поутру в безлюдном городе. Ксенофилиус аппарировал их куда-то не в центр города, подальше от мрачной тесноты законсервированной истории. Туда, где нет проблем с большим количеством зелени и свободного места. Оглядевшись и пройдясь за своим провожатым, Гарри понял, что это какой-то спортивный комплекс, или комплекс спортивных сооружений. «Нам сюда», — сообщил мистер Лавгуд, открывая стеклянные двери в большое прямоугольное здание. «Конфундус, мы, детская группа на внеплановых сборах, вас должны были вчера предупредить. Займем сиреневый зал на 2 часа. Как обходиться со снарядами, мы знаем. Вы от Крамера», — заторможенно пробурчал единственный сторож на входе. «Конечно, проходите. Чехлы потом не забудьте вернуть на место, обязательно, а это вам за беспокойство. На столе перед старым охранником осталось нет, ни купюра, баночка меда». Судя по его подобревшему виду, дядька был рад именно такому презенту. У высокого здания имелся ровно 1 этаж. Проигнорировав раздевалку, ксенофилиус провел детей в большой спортивный зал. Здесь тренировались гимнасты. Ну, когда они тут бывали, конечно. Сейчас зал был столь же пустынен, как и улицы. Оставив на входе обувь, дети прошли за Лавгудом мимо многочисленных снарядов, брусьев, бревен, турников и даже трапеций, миновали несколько гимнастических ковров и... Гарри сначала не понял, что это, какая-то дорожка для разбега, куча особо толстых матов, но потом ксенофилиус стащил с пола большой кусок полиэтилена, и Гарри обомлел. Батут, мальчик ни разу в жизни не видел этот экзотический снаряд столь подробно, но от чего-то сразу догадался, что находится перед ним. Огромный, прямоугольный, расчерченный какими-то крестами. Этот вид спорта только начинал набирать популярность в Европе, хотя цирковых зрителей развлекал уже давно. Англия и Франция добивались включения прыжков на батуте в олимпийские дисциплины, и по телевизору часто показывали национальные состязания по этой красивейшей воздушной акробатике. «Воздушный, дамы и господа, у вас 2 часа», — сообщил Лавгуд, стаскивая чехол со второй такой же сетки. «Надеюсь, вам надоест раньше». Наблюдая по телевизору за родной красотой, мальчик недоумевал, как эти циркачи не убиваются, случайно промахиваясь мимо сетки и попадая хребтом по железным рамам или вообще падая на пол. Оказалось, все продумано и никаких рам нигде не выступает. Сетка была размещена заподлицо с полом, а под ней устроена яма. Края этой ямы были обильно обложены матами. Ну, в смысле, мягкими, а не как у Дадли. Короче, гимнастам не грозило ничего, кроме синяков и отбитого самолюбия. Но это у маглов. «Гарри, у меня к тебе ответственная просьба. Последи, чтобы Луна не вываливалась за пределы этих матрасов. Я хочу достать до потолка». И не достала до потолка. «Нет, Луна, каждый на отдельном батуте. Через полминуты Гарри уже и сам едва не доставал до потолка. Городские чиновники клялись в телекамеры, что очень скоро эта радость будет стоять в каждой школе, но Гарри делил такие байки на 10. Может, в далеком будущем в каждом доме и правда будет по батуту, а телефоны обзаведутся экранами и станут звонить на Марс, но прямо сейчас попрыгать можно было только на железных сетках от выкинутых на свалку кроватей, как правило, не более одной на весь квартал. И каждый, кто хоть раз прыгал на таких сетках, конечно же знает, надоесть это занятие не может, не за 2 часа уж точно. Очень быстро Гарри заскучал от простых прыжков на столь совершенном снаряде и начал осваивать вращение и кувырки в воздухе. Следить за своим положением и заодно за соседкой не составляло никаких сложностей, а прекрасная координация позволяла вовремя разворачиваться к сетке ногами. Что касается Луны, визжала от восторга она не переставая, но заглушающие чары мистера Лавгуда пропускали наружу только атмосферу деловой тренировки. Луне тоже быстро надоело просто прыгать, но она решила отточить перескакивание из батута на батут под потолком. Гарри приходилось синхронно с ней менять и свою сетку. Затем, одним словом, прыгучую радость пришлось принудительно сворачивать через час. Мистер Лавгуд внимательно осмотрел все пружины и убрал невидимые пылинки с матов, а Гарри вернул на место чехлы. Из комплекса, однако, они не ушли. Скормив детворе по паре бутербродов, Лавгуд повел их дальше. На каток, в соседнем здании имелась скромная хоккейная арена, а при ней – склад коньков, то ли прокат, то ли тренировочный инвентарь. Все это, конечно же, тоже безлюдное. «Лови момент и учись кататься, Гарри». Мистер Лавгуд помог подобрать ботинки нужного размера и правильно их зашнуровать. На публичных катках это пришлось бы делать в толпе народа, ездящего по кругу будто пингвины. Гарри убедился в надежности шнуровки и решительно поднялся, после чего поспешно опустился назад. Поднялся осторожнее и выразил экспрессивный скепсис, что на этом вообще возможно стоять без подламывания подошв и растяжения голеностопов. Но уже через минуту он сомневался лишь в том, что эти железяки можно заставить держаться параллельно, а не разъезжаться в раскоряку и не наступать друг на друга. Еще через минуту решительно не понимал, как можно начать движение, не поскальзываясь и не. Нет, до падения не доходило, он вам все же маг, а не погулять вышел. Но ведь смысл всей затеи состоял именно в том, чтобы научиться сначала без магии. Еще через 3 минуты Гарри снос находил, а через 10, кое-как побежал. Хорошо все же иметь врожденный талант к ловкости и координации. Однако впереди маячил новый рубеж. Освоить повороты, а не простое торможение и абортики. И вот здесь мальчик осознал, насколько же ему повезло, что все это он постигает на пустом поле. А вот Луна на коньках каталась прекрасно. Гарри догадался, что она не в первый раз стоит на льду. А вот Тересентка Чпалу надежного льда почти не бывает. Слишком тепло зимой и вода проточная. Значит, лед был искусственный, или не британский. Да и Ксенофилиус определенно знает магловский Лондон лучше самих маглов. И Гарри задумался, а так ли плохо в действительности волшебники ориентируются в магловском мире? Любой неленивый маг владеет аппарацией и может попасть куда угодно совершенно бесплатно. И что же, никто не проявляет любопытства. Вот Гарри, будь у него свой автомобиль, обязательно ездил бы на нем куда угодно просто так, ну хотя бы за город, выбирая места покрасивее. Нет, бывают в жизни и клинические домоседы, но чтобы все волшебники поголовно сидели в тесных границах волшебных резерваций, а еще у волшебников имеется целый набор морочащих голову чар, которые лучше всего действуют именно на маглов. Оболванить беззащитного могла под силу даже слабому магу. И что, все дружно самоограничились и берегут покой простецов, свинчивая мозги лишь друг другу. По Хагриду такого не скажешь, у магов нет причин избегать мира маглов, а вот стимулы бывать там почаще имеются. У волшебников скучно. Гарри ощутил это на своей шкуре, побывав сначала в Хогвартсе, а потом 3 недели, дома, из развлечений, только Локхарт, Колдородиада, Квиддич. А у маглов, нескончаемые шоу, театры, мюзиклы и филармонии. Спорт куда разнообразнее, бездна книг, изобразительное искусство и даже кино. Маг ничем не нарушит статут секретности, если посетит концерт популярной группы под видом обычного человека или отобедает в китайском ресторанчике, которых в косом переулке отродясь не бывало. Мародеры интересовались магловскими мотоциклами не на пустом месте. Гарри попытался припомнить, Откуда вообще в его голове появился этот нелепый миф про изоляцию магов и анекдотичность магловедения? Книжного героя на нужные мысли навел Артур Уизли, расспрашивавший про штепсели и автобусные остановки. Ну так этим артистам верить, себя не уважать. Дружище Рон ничего не знает о маглах и магловском спорте, да он и про соседку Луну мало что знает, зачем слушать убежденную деревенщину. Гарри, ты скоро колею тут протрешь, ездя на одном месте. В Гарри въехала Луна, ухватила за локоть и попыталась раскрутить его волчком. Давай на перегонки. Кто проиграл, тот моет противня с гуся. И Гарри немедленно выкинул нудные мысли из головы. Не хватало только маяться рыжей маятой в этот счастливый день. После полутора часов ледной беготни Луна признала, что Гарри готов выйти в люди на общественный каток. А выходить туда нужно обязательно, потому что там весело. К этому моменту Гарри уже опробовал простенький винт, а Луна стребовала с него обещание, что мальчик позволит научить себя танцевать. Срок выполнения обещания Гарри коварно не озвучил, но сначала нужно было пообедать. Конечно, это можно сделать и дома, но раз уж вы оделись для города и вышли в город, зачем вам опять кушать свой домашний гуляш? Нужен ресторан или кафе? Однако большинство кафе на лондонских улицах все еще были закрыты. Ксенофилиус вновь продемонстрировал экспертное знание города. Через 10 минут они рассаживались за столиком в пресловутом китайском ресторанчике. Ресторан, похоже, был не только для туристов, но и для своих, и именно поэтому работал. Читать азиатскую мимику для европейца – гиблый номер, но Гарри ощутил изменившееся дыхание улыбчивого официанта, когда мистер Лавгуд проигнорировал меню и сделал заказ на китайском. А уж когда несколько слов на тональном наречии добавила и Луна, и Гарри решился. Когда им принесли заказ, он попросил у официанта палочки. «Гарри», — негромко сказал Ксенофилиус, дождавшись удаления официанта, «здесь вполне допускается есть ножом и вилкой. Пусть меня сочтут выпендривающейся обезьяной, но я не упущу возможности научиться тому, чему в Хогвартсе не учат». Получив в руки палочки, Гарри привычно замедлил время и вгляделся в движения других посетителей. Для этого ему уже давно не требовалось ни на кого смотреть глазами. Окружающему миру предстал мальчик, задумчиво уставившийся на свою тарелку и отрешившийся от действительности. Одна минута, две, три, а потом мальчик начал есть. Медленно и сосредоточенно, но сразу правильно и не роняя ни одного куска. А потом торчавшая за ухом волшебная палочка потеплела, и у Гарри появилось странное ощущение, будто кто-то пытается смотреть его глазами. Мальчик улыбнулся и открылся этой просьбе. Луна тоже взяла палочки, официант зачем-то принес комплекты для обоих детей, и тоже начала есть. Гарри кивнул. Теперь понятно, как Луна собралась осваивать жонглирование. Читерство, конечно, но кто сказал, что магия обязана стричь под одну гребенку? У всех свои таланты, а дарами не обойден ни один волшебник. А у добрых волшебников есть еще и общий дар – никогда не завидовать другим. Дома их дожидалось еще много жареного мяса, а потому Ксенофилиус заказал блюдо из рыбы, овощей, каких-то злаков и вездесущего кисло-сладкого соуса. К концу обеда и Гарри, и Луна уже вовсю орудовали не британскими столовыми приборами, а Гарри узнал, что Луна бывала с отцом и в Китае, и в Тибете, и в Южной Америке. Семья Лавгудов любила путешествовать и, очевидно, имела на это средства. Про Южную Америку Луна мало что помнила, зато в Тибете они видели настоящего морщерогого кизляка. Издали и недолго, но мы видели, Гарри. На прощание официант подарил детям дюжину палочек на двоих. Впереди было катание на заработавших лондонских даблдекерах, елочное шоу и безудержное бесилово на коньках среди таких же детей. Попутно Гарри взял реванш и отыграл у Луны один немытый противень из трех. Трансфигурация без границ. А на следующий день началась обещанная учеба. Нельзя просто так взять и превратить дерево в железо, мистер Поттер. Законы природы это запрещают. Будто опровергая свои же слова, Ксенофилиус взмахнул палочкой и превратил лежащую на столе веточку в металлическую ложку. И если мы не хотим связываться с трансмутацией, которая не входит в рамки этого урока, нам понадобится волшебство. Волшебство, волшебство – это способ примирить волю мага с природными законами. Относись к законам уважительно, Гарри. Они обеспечивают и твое дыхание, и горение звезд над головой. Самые удивительные чудеса получаются у тех, кто не возмущает ими ауру мира. Если ты помнишь об этом, у тебя никогда не будет проблем с самой сильной и сложной магией. Мистер Лавгуд положил на стол вторую ветку. Чтобы дерево стало железом, Волшебство потребуется в двух местах. Для превращения, раз, и для удержания в превращенном состоянии, два. Взмах палочки, и вместо ветки на столе появилась золотая цепочка. Это было волшебство для превращения. А вот это ну-ка, надень-ка. Ксенофилиус протянул Гарри очки, в которых обычно работал за верстаком. Они намного лучше твоей игрушки. Картинка в этих очках была удивительно четкая. Наколдованную цепочку обволакивала сотканная из света крупная чаистая пена, завернутая в тугую прозрачную оболочку, будто икра внутри рыбы. А еще, я вижу ветку, из которой произошло превращение, воскликнул Гарри. Исходная веточка мерцала призрачной сердцевиной внутри всей этой колбасной конструкции. Какие удивительные очки! Гарин вредноскоп показывал в лучшем случае размытые разноцветные пятна, а у заклинаний, оказывается, есть структура. Разумеется, она там будет. Ведь когда поддерживающее волшебство истощается, исходная форма должна вернуться назад. Давно хотел спросить. Гарри на пробу пошевелил цепочку на столе, и обволакивающая пена послушно изменила свою форму. А как долго живут трансфигурированные вещи? Если заклинание выполнено без огрехов, то не ограничено долго. Сам видишь. Поддерживающее волшебство словно заключено в непроницаемый сосуд. Если сосуд без дыр, утечки магии нет. Удобная штука, задумчиво проговорил Гарри. Но мы почему-то не наблюдаем обилия трансфигурированных вещей в быту. Вся окружающая мебель, что в Хогвартсе, что в доме у Лавгудов, не привлекала внимания мальчика характерными сполохами. Что в очках вредноскопах, что в более совершенном их собрате. В памяти всплыл шикарный сервиз авторства МакГонагалл.